Глава 14. Набрав воздуху в грудь, Анса взмахнула крыльями, взмыла высоко вверх, в небеса, махала так быстро, как только могла, поднялась так высоко, что земля под ней стала однородной, серой, размазанной массой. Подставила личико яркому солнцу, отдаваясь свободному падению и позволяя теплому ветру ее подхватить. Той бури не было, тучи ушли, огромный зверь умер. Люди тоже ушли, забрали свой мощный корабль, сняли его со скалистого берега. Казалось, что все вокруг медленно возвращается на свой лад. Но так было только на первый взгляд. Снова взмахнув крыльями, она устремилась на юг. Высокий заснеженный пик был виден откуда угодно. Эта огромная заснеженная гора служила ей ориентиром, поэтому ее племя и поселилось там пару десятков десятилетий назад. Они думали, что будут там в безопасности. Анса вернулась домой, но вместо гнездовья там сейчас были одни руины. Змеиная пасть разрушила большую часть рукотворных пещер. Фив были маленькими крылатыми охотниками. Они потрясающе хорошо справлялись с выслеживанием и загоном добычи. Но вот гнездовье построить, выкопать новые большие пещеры под небесами на высокой скале, это было ужасно сложно. Опустившись к почти полностью уничтоженному дому, Анса даже не сразу привлекла внимание остальных. Так сильно они были потеряны, хотя и прошло уже много дней. «Ах, ты вернулась!» Несколько соплеменников, которые тоже были спасены людьми из Империи, вернули сюда раньше нее. Они помогали восстановить гнездовье хоть как-то, а потом, заметив, что Анса вернулась, подошли поздороваться. «Все выглядит плохо», — сказала она. «Так и есть. Для того, чтобы вернуться к нормальной жизни, понадобится очень много времени. Хуже всего то, что скоро еще и зима. Без нормальных укрытий будет совсем трудно». «Другие больше не чувствуют себя в безопасности», — сказал один из мужчин. Травмы у племени Фив были весьма глубоки. Ужас той ночи так сильно засел в памяти, что справиться с ним даже для воинов было бы очень трудно. Эти скалы больше не казались им домом, способным укрыть от чего угодно. Самое важное — чувство, что ты можешь спокойно спать, не бояться, исчезло. Ушел сердечный покой. «Нам снова нужно менять гнездовье?» Этот вопрос так и висел в воздухе. «Наши деды нашли для нас это место. Разве в мире есть горы повыше, чем этот заснеженный пик?» «Снежный пик», — повторила Анса, смотря на тянущийся к небесам горный хребет. Он был так высок, что даже она никогда не поднималась до той вершины. Они и так были почти у неба, поднимались на полшага, и там не то что летать, дышать становилось трудно. Даже для ее племени выжить в таких горах было бы невозможно, а значит, искать место для нового гнезда еще выше – бессмысленно. «Сразу за этим пиком – Империя», – сказала она. Еще недавно она не особо много думала о том, что там на плодородных равнинах. Но сейчас был совсем другой случай. Те люди, которые уничтожили змея, которые спасли ее и ее соплеменников, они ведь там, совсем рядом. Где-то, наверное, час пути по прямой, ну или часа три, если вокруг горы облететь. «Они были добры к нам», — сказал один из мужчин. Он был из тех, кто рухнул в ту ночь на камне, спину сломал, крылья. Он умирал, захлебываясь под проливным дождем. Казалось, ничто не может спасти его. Но люди смогли. Не только нашли его в темноте, но и дали какое-то зелье, после которого он уже через пару минут смог подняться на ноги и летать. У них была колоссальная сила. Такая, которая может принести всем вокруг страшные бедствия. И воины Рыгли ощутили это на себе в полной мере. У них была воля сражаться и не отступать. Делать, что нужно, как подобает воинам. Тот здоровяк, адмирал, был очень величественным мужчиной, хотя не носил на себе ни брони, ни оружия. И было у них милосердие, ведь они ничего не просили взамен. Они спасли воинов из племени Фив просто так. Вылечили, кого могли, а затем вернулись обратно, ни слова никому не сказав о возврате огромного долга. «А давайте посмотрим на них», — осторожно предложил кто-то, но эта мысль мелькала в головах каждого. «Они ведь так рядом». Анса смотрела на соплеменников, которые осторожно, украдкой поглядывали в сторону заснеженного огромного пика. «Давайте слетаем к ним», — улыбнулась она. «Хуже ведь нам не будет, правильно?» «Мы едем на курорт, ля-ля-ля!» «О, Господи!» Развалившись на диване внутри своего автодома, я уже час слушал, как эти девицы там в ладушки играют и просто дурачатся. Мои горничные, Анна и Елена, тоже тут. Тихонько в сторонке сидят и на жопе приплясывают. Ария мою главу внутренней безопасности тискает. Я обещал Альфреду, что сделаю для него место для отдыха, где он сможет попарить свои старые кости и немного расслабиться. Горевал я. Как вышло, что именно его мы с собой не взяли? Мой глава Совета Министров, по-моему, был очень печален. Я впервые видел у него такой взгляд. «Я ему половник воды из озера привезу», — хихикнула Ария. «Пожалуйста, не делай этого. Однажды он сможет сорваться и убьет всех нас». Большая машина катилась из города в сторону гор. Простые люди смогут начать приезжать сюда уже через месяц, я думаю. В глубокой низине, укрытой от всех ветров высокими и не очень горами, уже появился курортный поселок. Парочка магазинов, которые получили право вести торговлю, уже начали открываться тут. Сразу на въезде по обе стороны от дороги появились гостиницы с видом на заснеженные хребты. Появились красивые рестораны, откуда уже доносился запах жарящихся на огне овощей и мяса. Там впереди было небольшое озеро, от которого поднимался пар. На его берегу был ряд закрытых купалин, особых курортных зон. А на той стороне, дальше, прямо над водой, возвышалось императорское поместье. Большой дом, который я построил для нас. Он располагался на берегу и имел всего 3 этажа. Но изюминкой была просторная, открытая терраса, которая проходила над озером. Больше 20 свай опускались на дно, поддерживая эту надстройку над озером. Невысокий заборчик отделял часть воды, чтобы никто не подплыть, не подглядывать за купающимися не смел. Именно там были купальни, зона для отдыха, просто возможность выйти на свет и подышать горным воздухом. С этой террасы был виден вообще весь поселок в круг. Были места, где простой народ видно. Но если что, можно было и отгородиться от всех вокруг, просто наслаждаясь отдыхом в одиночестве. Если бы кто-то увидел, как мой министр внутренней безопасности в детском купальнике шастает, это стало бы очень большой проблемой. «Красивое место!» – вздыхал я, уже предвкушая грядущий отдых. «А давно у нас тут по поселку девочки-птицы шастают?»